территориальных водах Китая насчитывается до 5000 островов, среди которых выделяются Тайвань и Хайнань. Крупнейший морской архипелаг Китая – острова Пэн-Хуледао. За пределами внутреннего Китая также имеется немало природных достопримечательностей. Таковы, в частности, Турфанская впадина, вторая в мире по глубине после Мертвого моря, обширные пустыни Гоби и Такламакан, через которые когда-то пролегал северный маршрут Великого Шелкового пути, соленое озеро Лобнор, знаменитое тем, что оно медленно кочует в безводной степи, река Тарим, одна из крупнейших бесточных рек в мире, исполинский хребет Тяньшань, отделяющий южную часть восточного Туркестана или Кашгарию от его северной части Джунгарии. В том же восточном Туркестане существует уникальная сеть оазисов, питавших своеобразную цивилизацию городов-государств этого региона. Страница 16. Климат. Климат Китая не менее разнообразен, чем его рельеф. Когда на севере царит зимняя стужа, на его южном побережье стоит тропическая жара. А в то время как восточные районы страны заливают проливные дожди, на Дальнем Западе, среди великих пустынь, годами не выпадает ни капли воды. Главный фактор формирования климата в Китае – муссонные ветры, возникающие вследствие разности температур на континенте и в океане. Летом муссоны дуют с океана на материк и несут влагу, а зимой, наоборот, дуют с материка на океан и несут сухой и холодный воздух из степей и пустынь Центральной Азии. Это обстоятельство делает лето в большинстве районов Китая еще жарче, а зиму, напротив, холоднее. Хотя столица Китая, Пекин, находится на широте Неаполя, климат там далек от неапольского. Зимой температура опускается до 0 градусов Цельсия и ниже, и с северо-запада дует холодный и пронзительный ветер, доставляющий столько неприятностей, что для пекинцев, а вместе с ними и для всех жителей Северного Китая, мыкаться по жизни в одиночку все равно, что подставить себя северо-западному ветру. Летом же в Пекине ртутный столбик устойчиво держится выше отметки в 30 градусов при почти полном отсутствии дождей. Разница летней и зимней температур особенно велика в северных и западных областях, где климат носит ярко выраженный континентальный характер. В самой северной провинции Хэнь-Лунцзянь средняя зимняя температура ниже 0 градусов, но временами может падать до минус 30 градусов, тогда как средняя температура июля превышает 20 градусов. В самой же южной провинции Гуандун январская температура превышает 10 градусов, а в июле составляет 28 градусов. Тем не менее, влияние холодных зимних муссонов на юге Китая столь велико, что даже в Гуанчжоу и в Гонконге в январе бывают снегопады. Вообще, январская изотерма в Южном Китае самая низкая на этих широтах в целом мире. Страница 17. Зимние муссоны доставляют особенно много беспокойства жителям низовий Янцзы, которые предпочитают переживать зиму без эффективной системы отопления. Между тем, даже в Ханчжоу в январе нередко случаются заморозки и выпадает снег, что губит сельскохозяйственные посевы и плантации тутовых деревьев и приносит страдания людям, совершенно незащищенным от холодов. В ход идут простейшие средства обогрева, вроде жаровин и просто теплая одежда. Как выразился один житель Пекина, на севере люди живут в домах, а на юге в одежде. Интересной особенностью климата в Китае является то обстоятельство, что муссонные ветры, в отличие от других регионов Земли, не приносят здесь дождей. Напротив, ветер с юго-востока в большинстве районов внутреннего Китая предвещает засуху. Еще в XI веке знаменитый поэт Су Дунпо написал стихотворение, в котором восхваляется юго-восточный ветер, обещающий прекращение затяжных дождей. Земледельцам этот муссон доставлял, конечно, куда меньше радости, ибо он приносил с собой засушливый период. И это при большой влажности воздуха, вследствие которой влага конденсируется на поверхности холодных предметов. Выпадению осадков способствуют главным образом циклоны, приходящие из континента. Поток холодного воздуха с севера вытесняет наверх водоносные слои, что и вызывает дожди. Циклоны в северном и центральном Китае, точнее севернее 25 градусов широты, довольно часты. Они движутся с запада на восток но, достигнув побережья, поворачивают на северо-восток. В апреле-мае они характерны в основном для областей среднего и нижнего течения Янцзы, а в летние месяцы для Северного Китая. В среднем здесь бывает 84 циклона в год.